Глава 4. Так вот, поскольку Христос страдал телесно, то и вам надо взять на вооружение тот же строй мыслей, потому что страдавший телесно перестал грешить, чтобы прожить оставшееся время жизни уже не под властью человеческих желаний, но по воле Бога. Вы и так достаточно времени жили, приноравливаясь в прошлом к образу жизни язычников. Вы вели непотребную жизнь с похотью и пьянством, с попойками и вечеринками, с омерзительным поклонением языческим богам. А теперь им кажется странным, что вас больше не тянет с ними в ту же пучину беспутства, и они бронят вас. Но им придется дать за все отчет тому, кто вскоре будет судить живых и мертвых. Вот почему радостная весть возвещена и мертвым, чтобы они, хотя телесно и подлежат суду, которого, будучи людьми, они не могут избежать, но духом своим разделили божественную жизнь». Близится конец всему. Так будьте разумны и трезвы, и тогда вы сможете молиться. И прежде всего любите друг друга от всей души, потому что любовь покрывает множество грехов. Принимайте друг друга к себе в дом без брюзжания. Каждый из вас получил свой особый дар, так распоряжайтесь разумно этим многообразием Божьих даров для служения друг другу. Если кто проповедует, пусть проповедует Божью весть. Если служит, пусть укрепляет себя силой, которой наделяет его Бог. Пусть все служит прославлению Бога через Иисуса Христа. Ему слава и сила во веки веков. Аминь. Дорогие мои, пусть вам не кажется странным, что вам приходится терпеть мучительные испытания, не считайте это чем-то странным. Наоборот, радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа, тогда и в день явления Его славы будете радоваться и ликовать. Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы счастливы. Это значит, что Дух Божий во всей Его славе покоится на вас. Если кто-то из вас страдает, пусть это будет не потому, что он убийца или вор или преступник или доносчик. А если страдает потому, что он христианин, пусть не стыдится, пусть славит Бога за то, что носит это имя. Потому что близко время суда, и начнется он с Божьих домочадцев. А если он начинается с нас, то какой конец ждет тех, кто отвергает Божью весть? Если праведный еле спасется, что же будет с порочным и грешным? Так пусть те, кто страдает по Божьей воле, полностью доверятся Творцу, Он всегда верен, и устремят все помыслы на добрые дела».